Афанасин правильно отмечает, что во время мистерии изменяются не сами вещи, но их смысл. Обыденные вещи утрачивают в глазах посвящаемого свойственные им форму и значение и проявляют такие качества, которые невозможно в них усмотреть в обычном каждодневном состоянии. Кроме возможности «пробудить душу», слова в кавычках, символическое способно показать многое в одно и то же время. Ясные вещи имеют вполне определенный смысл. В принципе, однозначны и различные иносказания, метафоры или аллегории, поскольку они специально созданы для того, чтобы переносным образом указывать на нечто определенное. Символ же способен включать в себя множество интерпретаций, и при этом не сводится ни к одной из них в отдельности, но ни к их сумме. Общий смысл, скрытый за завесою аллегорий, не может быть истолкован, но только некоторым образом «найден» в кавычках или «понят». А то, что понято, как известно, не всегда словесно выразимо. В свою очередь, такое символическое познание также является предварительным и подготовительным этапом на пути к чистому созерцанию, теории. Зрящий умом, не рассудком, а умом мудрости, примечание Владимирова, не нуждается ни в каких символах и подобиях, поскольку он все видит ясно, при полном освещении. Но этические, в скобках, умопостигаемые предметы не имеют дефектов, свойственных материальной природе, поэтому их незачем вуалировать, они открываются при свете дня. Примечание. Афанасин. Философия Климента Александрийского. Конечно, Ириней Леонский и Тертуллиан не получили ключей тайна знания, подобно Клименту Александрийскому или Оригену, поэтому их критика и историография гностицизма оказались поверхностными, то есть дилетантскими, питавшимися к тому же ненавистью и стремлением всячески превознести собственную доктрину. Вместе с тем некоторые сообщаемые ими сведения с поправкой на тон и односторонность все же представляют интерес. Так Ириней Леонский в сочинении «Против гностиков» писал: «Некто Киринф, наученный в Египте, учил, что мир сотворен не первым богом, но силою, которая далеко отстоит от этого превысшего первого начала и ничего не знает о Всевышнем Боге. Иисус, говорит он, не был рожден от девы, ибо это казалось ему невозможным, но, подобно всем людям, был сын Иосифа и Марии, и отличался от всех справедливостью, благоразумием и мудростью, и после крещения сошел на него от превышнего первого начала Христос в виде голубя, и потом он возвещал неведомого Отца и совершал чудеса». Против ересей. Цитата. «Некто Кердон, заимствовавший учение от Симониан, в скобках Симона Мага, А.В., и пришедший в Рим при Гигине, который по порядку от апостолов был девятым епископом, учил, что Бог, проповеданный законом и пророками, в скобках, то есть Яхве, Ветхого Завета, А.В., не есть Отец Господа нашего, Иисуса Христа, потому что того, Яхве, знали, а последний, Отец Иисуса, был неведом. Тот правосуден, злобен и карающий, А.В., а этот благ». За ним последовал Маркион из Понта, который распространил это учение. Он бесстыдным образом богохульствовал, говоря, что проповеданный ветхозаветным законом и пророками Бог, в скобках, то есть Яхве, А.В., есть виновник зла, ищет войны, непостоянен в своем намерении и даже противоречит себе. Иисус же происходил от того Отца, который выше Бога, Творца мира, в скобках, то есть Яхве, А.В., и, пришедший в Иудею, явился жителем Иудеи в человеческом образе, разрушая пророков и ветхозаветный закон и все дела Бога, в скобках, то есть Яхве, А.В., сотворившего мир, которого он называет также миродержателем, в смысле мира сего, то есть земного, но не вселенского, А.В. Сверх того он искажал Евангелие Луки, устраняя все, что написано о Рождестве Господа, в скобках зачатие от Святого Духа, рождение в пещере и тому подобное, А.В. И многое изучение и речей Господа и Иисуса Христа, в которых Господь Иисус Христос представлен весьма ясно исповедающим, что Творец этого мира, в скобках Яхве А.В., есть его Отец. Маркион также внушал своим ученикам, что он достойнее доверия, чем апостолы, передавшие Евангелие, а сам Иисус Христос А.В. передал им не Евангелие, а только частицу Евангелия, в скобках, то самое на арамейском языке, чтившееся у эбионитов как Евангелие евреев или протоевангелие от Матфея А.В. Подобным образом он урезывал и послание апостола Павла, устраняя все, что апостолам ясно сказано о Боге, сотворившем мир, в скобках, то есть о Яхве А.В., что он есть Отец Господа нашего Иисуса Христа, и что апостол приводил из пророческих изречений, предвещавших пришествие Господа, в скобках, то есть устранил многочисленные цитаты в Евангелии из Ветхого Завета А.В. против ересей.